Решается судьба великого. «Как душа простого смертного могла переродиться в душу небожителя?» — воскликнул наставник Угвэй. «Я не знаю», — покачал головой Юнгуань. «Даже я не знаю. Души небожителей перерождаются в самих себя без участия великого ничто. Если они проходят круг очищения, то могут переродиться в мире смертных, стать смертными, жить как смертные и умереть как смертные. Но душа как была небесной, так и останется, и, пройдя круг очищения, вернется на небеса». «Или не вернется», — хмуро сказал наставник Угвэй. «Где душа почтенного? Он так и не переродился». «Душа почтенного у владыки миров», — ответил Юнгуань. «Он пожелал забрать ее себе. Для нее выберут достойное перерождение, когда придет время», — так он сказал. «Тогда, быть может», — предположил Ли Цзэ. «Это владыка миров вмешался в круг перерождения У Цянхэна». «Я об этом ничего не знаю», — опять покачал головой вечный судья. «Но мы имеем то, что имеем. У Цянхэн переродился в Циньвана Фэйциня». И все трое посмотрели на Ху Фэйциня, который все еще сидел, откинувшись на спинку стула и запрокинув голову. Глаза его были закрыты, аура едва считывалась. Дотронуться до него никто не решался. «Нужно как-то разбудить его дух», — сказал черепаший бог, хмурясь. «Если забвение продлится слишком долго, он сольется с великим и потеряет себя». «Нельзя этого допустить». «Нельзя этого допустить», — взволнованно сказал Ли Цзэ. «Есть какая-то техника пробуждения души?» «А что?» — фыркнул Юнгуань. «Боги настолько некомпетентны?» «Я бог войны», — сухо возразил Ли Цзэ. «Я владею боевыми искусствами и дао войны. Если боги будут вмешиваться в дела друг друга, на небесах воцарится хаос». «На небесах воцарился хаос, потому что боги не вмешивались», — парировал Юнгуань. «Ты!» — вспыхнул Ли Цзэ. «Думаете, великий не солгал, говоря, что пытался его разбудить и не смог?» Не обращая внимания на их перепалку, спросил наставник Угвэй, поглаживая бороду. «Если даже великий не смог, какой-то побочный эффект ягод пробуждения?» «Хм, никогда об этом не слышал». «Да что ты вообще знаешь?» — пробормотал себе под нос Ли Цзэ. «Думаю», — впервые за долгое время подал голос прячущийся за троном первый советник. «Нужно испробовать все возможные способы и поторопиться. Ведь вы слышали, что сказал Великий. Когда сюда явится владыка демонов, Великим он займется в последнюю очередь. Мы ведь не знаем, когда вернется владыка демонов. Он вообще в любую минуту может вернуться. Если он увидит Хуанди в таком состоянии, что он с нами сделает?» Опасения его были вполне обоснованными. Жива еще была память о гроздях оторванных голов. Опять сказал Юнгуань. «Тогда я проверю его ауру. Если великий все еще буйствует внутри, я попробую его запечатать. Не верю я ему. Великий ада коварен, как змея». «Не все змеи коварны», — неожиданно вспылил Ли Цзэ и осекся, увидев, что они на него изумленно воззрились. Он кашлянул натянуто и замолчал, залившись краской. «Тогда я проверю его ауру», — повторил Юнгуань и протянул руку, чтобы пощупать грудную клетку Ху Фэйциня. Рука того взметнулась и перехватила запястье вечного судьи. «Пульс явно проверяют не там», — сказал Ху Фэйцинь, садясь прямо. «В крайнем случае, на шее. С чего это владыка решил руки распустить?» «Тяньжэнь!» — обрадовался Ли Цзэ, потому что насмешливый голос принадлежал именно Ху Фэйциню, а не великому, и глаза, которыми он с подозрением взглянул на Юнгуаня, были льдистые, с золотистыми лисьями искрами вокруг зрачков. «Фух, отлегло», — выдохнул наставник Угвэй. «Заставил же ты нас поволноваться, черепаший ты сын». Первый советник тут же приободрился, вылез из-за трона, подправил съехавшую шапку чиновника и завел привычное. «Неподобающее обращение к Хуанди». «Да тьфу на тебя», — сказал наставник Угвэй. «Ты надолго или как?» — сощурив глаза, поинтересовался Юнгуань. Ху Фэйцинь недовольно поджал губы и оттолкнул его руку. Ему не хотелось, чтобы начали расспрашивать о круге перерождения, правду, о котором он увидел во сне, навеянном ягодами пробуждения. Вечный судья ведь точно знал содержание свитка, а другие могли его прочесть, пока он беседовал с Бая. Юнгуань заговорил о другом. «Пока не поздно, нужно избавиться от великого. Лучше всего вытащить его, запечатать и спрятать где-нибудь в надежном месте, пока его не засекли адские ловчие». «Нет нужды», — возразил Ху Фэйцинь, приложив ладонь к груди. «Он уже находится в надежном месте. Надежнее не сыщешь». «Но это прямая угроза твоей жизни!» — воскликнул Юн Гуань, досадуя, что до Ху Фэйциня так и не доходит вся опасность положения. «Почему?» — с искренним интересом спросил Ху Фэйцинь. «Они придут за тобой, чтобы забрать великого!» — мрачно провозгласил Юн Гуань. «Посмотрел бы я на это!» — фыркнул Ху Фэйцинь. «Даже небесный император им не ровня!» — предупредил Юн Гуань еще мрачнее. «Но я не совсем небесный император», — возразил Ху Фэйцинь. «Я много чего еще, да и великий на моей стороне. Они пожалеют, если сунутся». «Почему ты так уверен, что великий тебя не предаст?» — всплеснул руками вечный судья. «Он изначально был на стороне тьмы». «Изначально он был хрустальной душой», — сказал Ху Фэйцинь. «А вычернили его уже после. Теперь, когда к нему вернулась память, он стал еще опаснее», — рассердился Юн Гуань. «Как же он меня раздражает», — сказал Бая. «И не говори», — согласился Ху Фэйцинь. «Проголосуем», — предложил Юн Гуань, пристально глядя на наставника Угвэя. «Речь о безопасности небесного императора». «Проголосуете?» — непередаваемым тоном спросил Ху Фэйцинь. «Плохая идея», — заметил Ли Цзэ. «Это прямое посягательство на право высшей воли небесного императора». «И на тебя тоже, тьфу», — сердито сказал наставник Угвэй. «На чьей ты стороне, Ли Цзэ? Разве безопасность Хуанди для тебя, как для начальника его личной охраны, не должна быть превыше всего? Пусть даже и высшей воли». Ли Цзэ несколько смутился. Его и без того раздирали противоречия. Ху Фэйцинь решил, что довольно валандаться, поэтому сказал просто и ясно. «Баэ остается со мной. Такова моя...» «Нет!» — простонал Юн Гуань. «Воля!» — докончил Ху Фэйцинь, присовокупив к этому категоричному заявлению толику каждой воли, но и этого с лихвой хватило. «И на этого бы тоже тьфу!» — проворчал наставник Угвэй. «Да мешает эдикт о непочтительном отношении к небесному владыке!»